Глава 67. «Уилл, это не дорога к вашему дому», — заметила Джули. «Небольшое изменение планов». «Почему?» «Чтобы получить небольшую, но нужную помощь и сделать большое признание». Робби принял решение, необычное для него. Почти всю жизнь он был одиночкой и обычно не искал помощи у других, предпочитая решать собственные проблемы самостоятельно. И все же в конце концов признал, что с этой проблемой ему в одиночку не сладить. Нужна помощь. Порой просьба о помощи – свидетельство силы, а не слабости. И это решение может оказаться и правильным, и катастрофическим. Заранее не угадаешь, но хотя бы это будет его решение. Въехав в комплекс кондоминиума, он вышел из Вольво. С Джули, следующий по пятам, вошел в здание. Поднявшись на лифте, они вышли и зашагали по коридору. Уилл постучал в дверь с номером 701. Послышались шаги. Остановились. Робби ощутил, как зрачок разглядывает его через глазок. Дверь отворилась. На Венс были черные беговые шорты, бледно-зеленая майка корпуса морской пехоты и белые носки по щиколотку. Она уставилась сначала на Робби, а затем ее взгляд упал на Джули. «Вы хотите, чтобы задницу вам прикрывала суперагент Венс?» — воскликнула та. «Суперагент Венс?» Николь снова уставилась на Уилла. «Что здесь, черт возьми, происходит? Кто эта девочка?» «Из-за нее я и здесь», — ответил Робби. Отступив на шаг, Венс пропустила их в квартиру и заперла за ними дверь. «Есть кофе?» — поинтересовался Уилл. «Это может несколько затянуться». «Только что поставила». «Я предпочитаю черный», — сообщила Джули. «О, вот как!» — озадаченно пробормотала Венс. «Мишель Коэн и ее муж мертвы», — выложил Робби. «Что?» — воскликнула Николь. Он сел на диван, жестом пригласив Джули последовать его примеру. Венс встала перед ними, руки в боки. «Коэн мертва? Как?» «Она лгала, я же сказал. Истина ее настигла. Зачем ей было лгать? У ее мужа были игровые долги. Это был выход, как они считали. Откуда вам известно, что они мертвы?» «Его я видел с третьим глазом во лбу в баре в Бетезде. Она погибла вместе с двумя федеральными агентами». «Да что творится-то, черт побери?» — вытаращилась Венс. «Какими федеральными агентами?» «Может, сперва кофе? Я вам помогу». Уилл направился в кухню, Венс чуть не наступала ему на пятки. «Лучше начинайте говорить», — она ухватила его за плечо. «Внятно, и лучше сейчас же, Робби». «Ладно, прежде всего, технически я на СКРМО не работаю». «Вот так сюрприз, что еще?» «Это должно быть между нами». «Еще бы, черт! Теперь хотите чашку кофе?» «Я хочу лишь добиться от вас прямых ответов». Налив две чашки кофе, Робби одну протянул ей, поглядел за окно на иллюминированные памятники в округе Колумбия, указал на них. «Чего стоит безопасность этого места?» и обернулся к Венс. «Чего стоит?» — с недоумением переспросила она. «Дьявол, да всего на свете!» Робби отхлебнул кофе. «Ну вот, а чего стоит безопасность вот этой девочки?» «Вы даже не сказали, кто она такая?» «Джули Гетти». «Ладно, и каким же образом она сюда вписывается?» «Она была в автобусе в ту ночь, но сошла перед взрывом». «А вы-то откуда это знаете, черт побери?» резко осведомилась Венс. «Оттуда, что сошел вместе с ней. Потому-то и знал, что Коэн лжет. Как видите, ни Джули, ни я, ни чернокожие». Отхлебнув еще кофе, Робби снова обратил взгляд к памятникам. Венс стояла, покачиваясь с пяток на носки и обратно, очевидно, в попытке переварить это ошеломительное откровение. Наконец прекратила покачиваться. «Вы были в этом автобусе?» — вскричала она. «Почему? И почему я узнаю об этом только теперь?» «Потому что надо было знать. А вам знать не надо было», — заявила Джули. «Во всяком случае, тогда». Обернувшись, оба уставились на девочку, замершую в дверном проеме. «Надо знать?» Венс перевела взгляд с нее на Робби. «Значит, вы из спецслужб?» «Перед Богом клянусь, Робби, если мы бегали кругами из-за какой-то там ЦРУшной хрени, я всерьез подумаю, не застрелить ли кого-нибудь, начиная с вас». «Это не ЦРУ. Во всем этом деле что-то не то, Венс, причем с самого начала». «Робби, с вас причитается тонна объяснений, начиная прямо сейчас. Что вы делали в том автобусе? И что там произошло? И кто его взорвал?» «Кто его взорвал, не знаю. Но это должны были сделать дистанционно, не таймером». «Почему?» «Они не хотели убивать ни меня, ни ее, вот почему». «Опять же, почему?» Не знаю. Я только знаю, что зачем-то им было нужно, чтобы в живых остался один из нас или мы оба. «Что ты делала в автобусе?» — обернулась Вэнс к Джули. «А можно мне сперва кофе?» «Господи, вот!» — Николь вручила свою чашку Джули. «Ну и что же ты делала в автобусе?» «Какой-то мужик убил моих родителей. Мама прислала мне в школу записку, то есть я думала, что она от мамы. В записке мне было велено сесть на тот автобус и встретиться с ними в Нью-Йорке. Когда я в него села, тот же мужик, что убил моих родителей, сел в него и напал на меня. Уилл помог его скрутить. Мы сошли с автобуса. Тогда-то он и взорвался. Сбил с ног нас обоих». «Так это ваш ствол мы нашли около автобуса?» — скинулась Вэнс. «Это вы были в квартире Джейн Уинт. Вы собирались ее убить. Просто выслушайте его, агент Вэнс», — взмолилась Джули. «С чего бы?» «Потому что кто-то убил моих родителей, а Уилл спас мне жизнь, причем вообще-то не один раз». Когда Николь оглянулась, Робби спиной к ней подтягивал свой кофе, глядя из окна. «Пожалуй, возьму и себе чашечку кофе», — проронила она. Налив кофе, Джули вручила ей чашку. «А в остальном, что вы собираетесь поведать, дело обстоит так же скверно?» Вэнс поглядела на Робби. «Наверное, еще хуже», — ответил он. «Вы поставили меня в неловкое положение, я обязана доложить обо всем этом». «Согласен, обязаны. Я действовал через своих, но лишь выяснил, что в наших рядах есть предатель, а то и два. Вот и гадаю, каковы шансы, что ими дело не кончается?» «Вы имеете в виду бюро?» Она вздыбила брови. «А у вас никогда не было паршивых овец?» «Не так уж много», — оправдывающимся тоном ответил агент. «Хватит и одной», — отметила Джули. «Хватит и одной», — повторил Робби. Вэн со вздохом привалилась к стойке. «И чего же вы хотите от меня?»